541. Урусвати знает, с каким трудом сопряжен разбор семейных архивов. Сведения наиболее значительные могут быть упомянуты небрежно. Имена самые известные могут быть помянуты условно ли буквами или прозвищами. Наконец, все изложение может быть составлено в условном стиле. Последнее случалось нередко из опасения преследования, потому некоторые архивы, которые считаются изученными, на самом деле содержат много незамеченного. Такие архивы, как Шуазёля, Кёте, Строганова, содержат немало полезных сведений. Такие данные особенно показательны для внутренней жизни нашего братства. Нужно благодарить Адемар за оставленные записи. Без них многие страницы деятельности Сен-Жермена не были бы оповещены. И кто-то будет изумляться, к чему понадобились записи Адемар, когда мы могли пояснить все еще полнее. Но люди ценят показания их современников, и такие записи будут в глазах человечества доказательством гораздо более действительным, нежели наше анонимное извещение. Также нужно изучать записи арабские, записи Ирана. Там можно найти свидетельства путешественников. Так можно понять, почему мы так часто говорим о сотрудничестве. Повествование, повторенное в разных веках лицами историческими, дает самое реальное свидетельство. Удивительно, как проникали сведения о братстве в неожиданные страны. Можно найти их в Ирландии, в Норвегии, в Испании. Туда несли сведения мореходы с Востока. Пусть исследователи не пресекают пути свои. Находки могут быть неожиданными. Мыслитель поучал не отчаиваться. Ищущие не можете знать пределы нахождений.